Вкладывайте деньги как можно проще. Существует множество фирм, предлагающих актуальные таблицы, графики и другую информацию о лучших доходах, получаемых при посредстве определенных финансовых советников и вложении в те или иные фонды. Изучите эти таблицы, и не за короткий период, может быть, кому-то просто везет, а лет этак за 15-20. Инвестируйте средства через крупные фирмы, такие как Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bear Stearns или Merrill Lynch. Ведь на кону стоят ваши собственные, тяжким трудом заработанные денежки. Стоит ли идти на ненужный риск? Успех всегда имеет свои причины. Если вы приглядитесь к таким легендам бизнеса, как Алан Ас Гринберг и Уоррен Баффет, и поразитесь тому, насколько они и вправду хороши в своей области, вы, вероятно, заметите, что такого успеха им позволило достичь то самое качество, которое должны применять при инвестировании капитала и вы сами. Обычный здравый смысл. Я читал годовые отчеты Уоррена Баффета и всегда удивлялся, насколько простыми словами умудряется он поведать о достаточно сложном предмете. Многие профессиональные гуру с Уолл-стрит могут привести вас в полное замешательство рассказами о тонкостях финансового маневрирования. Их сложные компьютеризированные системы для подсчета результатов торгов, их 50-процентные доходы с акций товаров, которых, возможно, еще и не существует в природе, способны произвести оглушающее впечатление. Огромные состояния создаются и теряются на рынке ежедневно, но с моей точки зрения, эти люди добились бы не худших результатов, если бы отказались от своих паршивых фондов и поставили все, что имеют, на счастливое число в рулетку Трамп Тадж-Махал Казино в Атлантик-Сити. Вы заплатили за эту книгу немалые деньги. И я знаю, вы ожидаете от меня необыкновенного, мудрого совета о том, куда же стоит инвестировать. Самое умное, что я могу посоветовать, это вкладывать ваши деньги только в товары, которые вам понятны, через людей, которым вы уверенно можете доверять. Иногда самый лучший способ вложения средств – вообще никуда их не вкладывать.